Глава 20. Стелла. Всю неделю до Нью-Йорка я избегала Кристиана с решимостью беглого преступника, который скрывается от ФБР. Это оказалось на удивление легко, учитывая, как рано он уходил по утрам и как поздно возвращался домой. Я подозревала, что он тоже избегает меня. Я почти ожидала, что он откажется сопровождать меня на фотосессию. Но нет. В день съемок для Деламонта я оказалась на высоте 10 тысяч метров в воздухе, и напротив сидел человек, который игнорировал меня столь же упорно, как и я его. За исключением вежливого обмена приветствиями, мы не разговаривали с тех пор, как вышли из дома. Я отхлебнула воды с лимоном и украдкой глянула на Кристиана. Он работал на ноутбуке, сосредоточенно нахмурив брови. Его куртка лежала на сиденье рядом, и он закатал рукава рубашки, демонстрируя часы и загорелые мускулистые предплечья. Как я раньше не понимала, насколько сексуальны предплечья. Я уставилась на Патек Филипп на фоне его бронзовой кожи. Джулс права. В мужчинах с часами что-то есть. Что-то задумала? Кристиан не отрывался от компьютера. Я не делала ничего плохого, но сердце ёкнуло, будто он поймал меня на краже. «Просто думаю о съемках», — солгала я. И глотнула еще воды. Учитывая атмосферу в самолете и предстоящую съемку для Деламонте, удивительно, что я могу заставить себя проглотить даже жидкость. «А какие планы у тебя?» — поинтересовалась я. «Пойдешь в нью-йоркский офис?» Штаб-квартира Harper Security располагалась в Вашингтоне, но у компании были офисы по всему миру. «Я лечу в Нью-Йорк не для того, чтобы отсиживаться в офисе». Кристиан что-то набрал на клавиатуре. Я присоединюсь к тебе на съемочной площадке. В груди взорвалось удивление, но за ним последовал укол тревоги. Но съемка может занять несколько часов. Знаю. Я ждала уточнения, но его так и не последовало. Я сдержала вздох. Кристиан переменчивее сломанного градусника. За неимением лучших вариантов я поудобнее устроилась в кресле и принялась рассматривать окружавшую нас роскошь. Частный самолет Кристиана напоминал летающий особняк. Кремовые кожаные сиденья создавали уютную зону отдыха, а мягкий, как облако, темно-синий ковер приглушал шаги двух элегантно одетых служащих, которые словно сошли со страниц последнего номера Vogue. Помимо основного салона, в самолете была спальня, полностью оборудованная ванная, кинозал на 4 человек и обеденный стол с магнитными тарелками и специальным столовым серебром, который остается неподвижным в условиях турбулентности. Должно быть, он стоил целое состояние. Кристиан воспринимал роскошную обстановку равнодушно, как человек, выросший с серебряной ложкой во рту, но, судя по найденной мной информации, он из обычной семьи, принадлежащий к верхушке среднего класса. Если верить единственному публичному интервью, его отец — инженер-программист, а мать — школьный администратор. «Почему ты выбрал частную охрану?» — спросила я, нарушив молчание. «Ты мог пойти в любую область». Кристиан с отличием окончил Массачусетский технологический институт. Он мог устроиться куда угодно, хоть в НАСА, хоть в Кремниевую долину, хоть в ЦРУ. Но он без каких-либо гарантий успеха решил построить с нуля собственную компанию в области, которой касались совсем немногие выпускники Массачусетского технологического института. «Мне нравится». Кристиан, наконец, поднял взгляд и ухмыльнулся, увидев выражение моего лица. «Рис говорит, у меня комплекс Бога. Нравится знать, насколько важны жизни, которые находятся в моих руках». Я и забыла, что на него работал Рис. Они настолько разные, что трудно представить их в одной сфере. Рис, несмотря на всю свою грубость, придерживался правил, если только дело не касалось Бриджит. Кристиана, похоже, правила не особо волновали, если только он не устанавливал их сам. Дело не в этом. Возможно, я не слишком хорошо знаю Кристиана, хоть с ним и живу, но я уверена, он никогда не руководствуется исключительно своим эго. Для этого он слишком практичен и расчетлив. Да, не в этом. Не совсем. Он провел большим пальцем по циферблату. «Если бы я хотел только денег, мог бы получить их любыми способами. Акции, продажа программного обеспечения. Что я и сделал, чтобы собрать капитал для Harper Security. Но когда ты достигаешь определенного уровня богатства, деньги становятся просто деньгами. Они не придают никакой внутренней ценности, только для эго. Гораздо важнее связи, доступ». Люди, которых ты знаешь, и то, что они готовы для тебя сделать. Улыбка в равной степени чувственная и опасная. Один долг от правильного контакта стоит дороже всех денег мира. По позвоночнику пробежала дрожь. Он говорил разумные вещи, но прозвучало это куда более пугающе, чем он, вероятно, хотел. Кстати, о делах. Кристиан так легко менял темы, что моему мозгу потребовалось время, чтобы сообразить. Как продвигается бизнес-план? Хорошо. Я хотела сказать больше, но меня отвлекло прикосновение его колена к моему. Я не осознавала, насколько мы сблизились во время разговора. Мужское тепло и пряный аромат проникли в легкие и отвлекли еще сильнее, прежде чем я успела выпалить остальную часть фразы. Но я не хочу об этом говорить. Расскажи о себе. Его короткая речь позволила мне хоть немного понять, как работает его разум. Кристиан прятался за дорогими костюмами и обаянием, как за доспехами, и мне отчаянно хотелось заглянуть в любую щель и увидеть за маской человека. Каким было его детство, увлечения, цели и страхи? Что сделало его тем, кем он стал? Я не знала, зачем мне ответы на эти вопросы, но полученной мельком информации явно было недостаточно. Она слишком опьяняла, как глоток отменной текилы, поступившей в кровь алкоголика. Я не настолько интересен. Спокойный, отработанный ответ человека, который всю жизнь запирал от всех свои мысли и чувства. Неправда. Наши взгляды встретились, как два кусочка пазла, вставшие на места. Думаю, ты один из самых удивительных людей, что я встречала. Смелое признание, из-за которого его взгляд потемнел и превратился в насыщенный расплавленный янтарь. Один из? Ленивая мягкость вопроса распалила между нами животную химию. Темное пламя поглотило весь кислород, почти ничего не оставив моим сжатым легким. Расскажи о себе больше, и я смогу передвинуть тебя на вершину списка. Его смех похитил остатки воздуха в моей груди. Душе. Взгляд Кристиана опустился к моим губам, и остатки смеха испарились. Тьма поглотила янтарь, не оставив ничего, кроме обещаний греха и запретных удовольствий. Под кожей завибрировала нервная энергия. Воспоминание о нашем почти поцелуе в день моего переезда в очередной раз всплыло в голове. Мои ногти вонзились в колени, и я замерла, не дыша и не двигаясь, а Кристиан опустил голову. «Мистер Харпер, простите, что отвлекаю, но вы просили предупредить вас за 15 минут до приземления». Мягкий голос стюардессы разбил момент на 1000 осколков. Холодная волна кислорода хлынула обратно в легкие вместе с едким уколом разочарования, когда Кристиан отстранился. С равнодушным видом все следы желания исчезли, будто их никогда и не было. «Спасибо, Порша». Абсолютно ровно и совершенно спокойно, в отличие от беспорядочного стука сердца в моей груди. Порша кивнула. Она оглядела нас и исчезла в другой части самолета. Кристиан вернулся к компьютеру, и оставшаяся часть полета прошла молча. Тоже хорошо. Я не смогла бы подобрать правильных слов, даже если бы попыталась. Меня слишком взволновало осознание того, что Кристиан Харпер собирался снова меня поцеловать, и я отчаянно этого хотела. Как бы я ни нервничала из-за фотосессии для Деламонте, я была рада, что она отвлекла меня от запутанных чувств к Кристиану. Я хотела его, но не хотела встречаться с ним или с кем-то еще. Мы живем вместе, но почти не знаем друг друга. Все думают, что мы встречаемся, но мы едва целовались. Достаточно противоречий, чтобы свести с ума. Как только я вернусь в Вашингтон, нужно как можно скорее пообщаться с Авой и Джулс. Я слишком плохо разбираюсь в отношениях, чтобы решить это самостоятельно. Но на данный момент меня занимало нечто более срочное. Первая фотосессия для Деламонте. Самого важного в моей жизни контракта. Когда мы с Кристианом прибыли в студию, там уже кипела работа. Фотограф, визажист, парикмахер, ассистенты и сотрудники носились туда-сюда, отпаривая одежду и настраивая освещение и реквизит. На фоне играла какая-то песня, но когда я вошла, шум прекратился. Пауки беспокойства поползли по коже. У меня не возникало проблем с индивидуальными фотосессиями или съемкой на камеру, когда на меня никто не смотрел. Быть в центре внимания на живой съемке — совсем другое дело. «Стелла!» Луиза нарушила молчание и поприветствовала меня, расцеловав обе щеки. «Прекрасно выглядишь». «И Кристиан». Ее брови поползли вверх по искусно обколотым ботоксом лбу. «Какой сюрприз!» «Приехал по делам. Кроме того, Кристиан положил руку мне на поясницу. Я не мог пропустить первую фотосессию Стеллы. Он так правдоподобно изображал гордого, обожающего парня, что я почти забыла, что мы притворялись. Почти. Луиза посмотрела на него с восхищением. Правильно. Я сильнее удивилась, увидев на съемочной площадке ее, чем она, увидев Кристиана. Она генеральный директор бренда, и надзор за фотосессиями не входит в ее обязанности. Видимо, она прочитала замешательство на моем лице, потому что ее глаза понимающе заблестели. Я тоже не могла не зайти. Говорят, я занимаюсь микроменеджментом, но эта компания — мое детище. Я полна решимости сделать ее лучшей в истории Деламонте. А ты, моя дорогая, она похлопала меня по руке. Ты мне в этом поможешь. Съеденный на обед бутерброд перевернулся в желудке. Ага, никакого давления. Кристина отвлекли деловые звонки, а я занялась прической и макияжем и познакомилась со всеми участниками, включая Рикардо, штатного фотографа. Это был красивый мужчина лет 40 с загорелой кожей и игривой улыбкой. Он дарил ее мне, но потом она исчезла. Я проследила за его настороженным взглядом и увидела Кристиана. Тот стоял у выхода с телефоном возле уха, но внимательно смотрел на нас. «Ревнивый у тебя парень, да?» Рикардо нервно хихикнул, а потом откашлялся. «Неважно. Пора начинать, дорогая. Давай творить волшебство». Обаяния Рикардо хватало даже для столь дрянной фразы, и в течение следующего часа я изо всех сил старалась следовать его указаниям. Позировала, крутилась и изгибалась в странных, неестественных позах, пока по спине не начал струиться пот. От света исходил ужасный жар, и я представляла, как тает грим, и я становлюсь похожа на безумного клоуна. А еще, мне кажется, или Рикардо растерял часть энтузиазма. Его ободряющие крики «Великолепно!» и «Красота!» постепенно сменились фразами «Повернись налево» и «Не так сильно налево». Вскоре в студии звучали только щелчки и жужжание его камеры. Никто ничего не говорил, но тяжесть их взглядов давила, как тяжелое одеяние. Неуверенность в себе закралась в вакуум, созданный их молчанием. «Представь, что ты дома. Перед тобой камера на штативе. Ты настроила ее и готова снимать. Ты делала это 1000 раз, Стелла. Подними подбородок». Инструкции Рикардо прерывали мою фантазию об одиночестве. «Опусти руку, еще немного расслабь плечи». Ничего не получается. Он этого не говорил, но я чувствовала. Воздух пропитал густой, кислый привкус разочарования. Тот самый, который я привыкла чувствовать всякий раз, когда возвращалась домой. Я, наконец, начала работать с брендом своей мечты, но все испортила. Подступили слезы, но я сжала их зубы и моргнула. Я не расплачусь на съемках. Я продержусь до конца. К тому же это только первая фотосессия. Впереди еще 3. Я потренируюсь перед следующей и справлюсь, если меня оставят. Легкий сдавил неумолимый кулак тревоги. А если Деламонте расторгнут контракт? Они имеют право? Разум лихорадочно перебирал пункты соглашения, пытаясь найти тот, который позволит бренду меня уволить, если я не смогу соответствовать стандартам. Почему я не вчиталась внимательнее? Я так волновалась, что подписала контракт, наскоро проглядев его вместе с Брейди и убедившись, что серьезных сигналов тревоги нет. А вдруг... «Стелла, дорогая». В голосе Рикардо послышалось легкое раздражение. «Сделаем перерыв, ладно? Прогуляйся, выпей воды. Продолжим через 10 минут». «Перевод. У тебя есть 10 минут, чтобы собраться». Послышался гул голосов, и я заметила, как нахмурилась Луиза, прежде чем она отвернулась. Поток слез все сильнее давил на плотину моей силы воли. Сдержанно, спокойно, собрано. Сдержанно, спокойно, собрано. Сдержанно. Ноздри наполнил теплый и пряный мужской аромат. Через мгновение я увидела черный пиджак Кристиана. Он протянул мне стакан воды. «Пей». Я сделала глоток. Вода немного охладила меня, но воздух по-прежнему был слишком горячим, а свет слишком ярким. Я чувствовала себя жуком, попавшим в люминесцентную лампу, который жужжит и пытается убежать, прежде чем сгорит заживо. «Что ты делаешь?» — спросила я, когда Кристиан забрал пустой стакан, поставил на ближайший стол и вернулся ко мне. Он окинул меня оценивающим взглядом, словно я предполагаемое вложение или неразгаданная тайна. «Напоминаю, почему ты здесь». Он говорил мягко, но достаточно властно, чтобы заглушить неприятные насмешки в моей голове. Разочарование, неудачница, самозванка. «Почему ты здесь, Стелла?» «У меня фотосессия». Мне не хватило сил для лучшего, менее бессмысленного ответа. «Это зачем?» Кристиан взял меня за подбородок и приподнял его, пока наши взгляды не встретились. А я спросил, почему? Почему здесь именно ты? Я... Потому что последние 10 лет я создавала образ, который стал для меня в равной степени клеткой и спасательным кругом. Потому что я обманывала своих подписчиков и почти всех знакомых, чтобы добиться какого-то глупого условного успеха. Потому что отчаянно пыталась доказать, что могу добиться успеха людям, которым на меня плевать. В горле встал ком. «Потому что они выбрали тебя». Спокойный голос Кристиана прорезал спутанные мысли. «Любой блогер в мире убил бы, чтобы оказаться на твоем месте. Но Деламонте выбрали тебя. Не Раю, ни какую другую девушку с ужина или страниц журналов. Это многомиллиардный бренд, и они бы не стали вкладывать в тебя деньги, если бы не считали тебя достойной». «Но я не могу». Я прошептала душераздирающую правду. «Я самозванка, маленькая девочка, надевшая взрослую одежду. Ты видишь, что происходит. Я облажалась». «Ты не облажалась». Твердость его заявления разбила неуверенность в моей груди. Помята, но не сломлена. «Прошел час. Всего один час. Подумай, сколько времени ты потратила, чтобы добраться до этой точки. Сколького ты достигла? Скольких обошла людей? Ты преуменьшаешь свои достижения, хотя восхищалась бы ими, если бы речь шла о ком-то другом». Кристиан продолжал держать меня за подбородок и водить большим пальцем по щеке. Он оказался так близко, что я могла разглядеть золотые блики в его глазах, словно упавшие звезды в лужах расплавленного янтаря. «Если бы ты видела себя такой, как тебя видят другие люди», — тихо сказал он, — «ты бы больше никогда в себе не усомнилась». В сердце вспыхнуло любопытство и нечто гораздо более сладостное и опасное. «Как меня видят другие люди?» Кристиан не отрывал от меня взгляда. «Словно ты самое прекрасное и замечательное, что они видели в своей жизни». Слова зажгли каждую молекулу в моем теле и растворили в изысканном, невыносимом тепле. Мы говорили не о других людях, и оба это понимали. «Это одна фотосессия, бабочка». Еще одно прикосновение большого пальца, еще один кульбит моего сердца. «Первая половина была тренировочной, вторая — твоя, понимаешь?» Невозможно было не поддаться такой уверенности. Вместо того, чтобы усугубить мои опасения, не оправдать ожиданий, его вера придала мне достаточно сил, чтобы загнать отвратительные глумливые голоса в голове обратно в коробку, где им и место. «Да», — ответила я, и впервые за день мне стало полегче дышать. «Хорошо». Он наклонился и коснулся губами моих губ в нежном поцелуе. Между нами не первый раз возникла подобная близость. Но на этот раз она казалась более легкой, скорее обещание, чем поцелуй. Мое волнение успокоилось, и все вокруг исчезло на долгий миг. Потом момент ушел, и Кристиан тоже, но его тепло и фантомное прикосновение губ остались. Я снова почувствовала трепет в груди. Сдержанно, спокойно, собрано. Я расправила плечи и с улыбкой посмотрела на Рикардо. Я готова. Если первая половина фотосессии была катастрофой, вторая стала откровением. То, что меня сдерживало, исчезло, и студию с новым энтузиазмом наполнили быстрые щелчки затвора Рикардо. Щелк, щелк, щелк. И мы закончили. «Идеально. Ты сногсшибательно, дорогая, несмотря на тернистое начало». Рикардо подмигнул мне. «Ты рождена для камеры. Последние фотографии просто шикарны». «Спасибо», — пробормотала я. Мой взгляд блуждал по белоснежной комнате, пока я не нашла Кристиана. Он стоял в дальнем углу, по-прежнему с телефоном возле уха, и все такой же великолепный, он не сводил с меня глаз цвета виски. Несмотря на прижатый к уху телефон и прикованные к нему голодные взгляды женщин, он не отвел взгляд, когда я игриво подмигнула ему и улыбнулась. Импровизированное сиюминутное действие, а не то, как я обычно вела себя с мужчиной, которого едва поцеловала. Но я была в приподнятом настроении после съемок, а Кристиан все время был так сосредоточен, что мне хотелось сбить его с толку. Всего один раз, совсем чуть-чуть. Но ничто не могло подготовить меня к тому, как его ленивая ответная улыбка заставит замереть мое сердце. Бабочки, дремавшие в животе, сошли с ума, и я вдруг четко осознала, они останутся здесь навсегда.